Глава 16. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатра Сетепенамона. Шепсет. Хека сидела в тени и тяжело дышала, вывалив язык, наслаждаясь прохладой. Вокруг сновали люди, и собака лениво провожала их взглядом. Многие косились на нее с опаской, хотя на рынке можно было встретить не только собак, а даже ручных птиц и умных павианов. Шепсет слыхала где-то, что павианов иногда использовала городская стража. Мол, эти священные звери были так хитры и сильны, что у преступников не оставалось ни единой возможности скрыться. Воочию она, правда, такого никогда не видела, но, может, потому что редко выбиралась в город. Нагруженная покупками, Шепсет смущалась и вместе с тем почему-то чувствовала себя странно счастливой. Нужно было отказаться, сохранить внешнее спокойствие и безучастность. Но Нахт так искренне хотел ее порадовать, что жрица просто не могла устоять перед его напором. Когда в последний раз кто-то хотел ее порадовать, просто чтобы Шепсет улыбнулась? Память услужливо подкинула драгоценный подарок молодого Рамсеса. Золотой лотос с инкрустацией из сердолика, как на его браслете, который носил, не снимая. «Почти как твои глаза. Надень». Шепсет перевела взгляд на покупки. «Как же странно. В распоряжении Меджая не было золота царских сокровищниц, но почему-то он готов был столько для нее сделать, уже не из жалости, не из чувства долга, просто так. И от этого на сердце становилось очень тепло, и хотелось как-то отблагодарить его за доброту. Сердце кольнуло только, когда Нахт принес ей медовые соты. Мальчишки приносили их жрице как величайшее сокровище. Еще бы, это были самые дорогие сладости в гарнизоне. Она всегда брала только по чуть-чуть. Убеждалась, что детям хватало, но и не обижала их отказом, ведь так они платили за ее страшные истории. Самым дорогим, что у них было. Стало больно дышать. Шепсет изо всех сил гнала от себя подробности ужасного видения, которое скрыла от Нахта. Невыносимо было даже думать о том, что эти ужасы могли воплотиться. Она хотела тайком просить Та, чтобы связался со своими осведомителями в Уассет и как-то узнал. Но как сохранишь такое в тайне? Нет, лучше уж было не говорить вовсе. Страх, воплощенный в слова, становится только реальнее. Жрица успокаивала себя тем, что если б что-то подобное случилось, Чати бы уже наверняка узнал и рассказал им. Не могла же Шепсет ранить Нахта тем, что ей могло лишь привидеться. Он ей такого просто не простит, она и сама себе этого не простит. Мелькнула даже не мысль, тень мысли. У Та ведь была причина скрыть правду от Шепсет и Нахта, даже если бы он узнал все от своих осведомителей. Скрыть, чтобы ничто не помешало им исполнять цель. Нет, глупость, которой не хотелось омрачать нынешний день. Нупт и без того сделал бремя ее знаний еще тяжелее. Разве не имели они с Нахтом права хоть немного пожить просто так? Жрица посмотрела на собаку. Хека коротко, ободряюще вильнула хвостом. «Я и с тобой поделюсь сыром и лепешкой. Погоди, вот только дождемся Нахта, присядем где-нибудь...» Она осеклась, заслышав суматоху со стороны кушитских шатров. И суматоха эта очень отличалась от радостной рыночной суеты. Хека встрепенулась, вздыбила шерсть. Шепсет устремилась сквозь толпу, прижимая к себе кувшин и свертки, стараясь ничего не выронить. Впереди уже раздавались крики, ругань, причитания. «Да пропустите же!» — рассердилась жрица, проталкиваясь вперед. Но люди расступились при одном только виде собаки, хотя Хека даже ни на кого не гавкнула. Вокруг шатров собралась целая толпа зевак, но никто не пытался вмешаться. Банда вооруженных дубинами мужчин схватилась с охранниками-южанами, и те остались в меньшинстве. Шепсет разглядела купца Кушита. Других не было видно. Может, попрятались или сбежали? Торговец, ни жив, ни мертв от ужаса, взирал на то, как теряет состояние, и испуганно прятался за спину Нахта. В пыли перед Меджаем уже лежали трое, явно рассчитывавшие в легкую расправиться с купцом. Сейчас они отползали от разгневанного воина, никак не ожидая вмешательства. Голосили, зовя на помощь своих товарищей, которые уже успели оттеснить охранников южан. «Я же соблюдал все законы!» — чуть не плакал купец. «У меня и печать есть! Печать наместника Хори! Скажите им кто-нибудь!» Шепсет узнала это имя. Хори, союзник Таа, служил владыке. Да и купец совсем не походил на повстанца. Сколько таких приезжало в Кемет торговать? Обычное дело. Но голос Кушита тонул за другим. Мужчина, взобравшийся на мешки с товарами, обращался к толпе громко, с осознанием собственного превосходства и праведности. «Где же это видано, чтоб теперь, когда презренные кушиты отвергли власть наших богов, они вот так свободно ходили по нашим улицам? Добрый Ремич, это богатство принадлежит нам по праву. Забирайте все, что вам нравится. Куш принадлежит Такемет. Все, что привозят кушиты, принадлежит Ремич». К ужасу Шепсет толпа одобрительно зароптала, и впервые ей стало стыдно за свой народ. Люди, самые обычные люди, которые только что ходили с ней вдоль одних и тех же шатров и прилавков и не проявляли никакой враждебности, словно одичали и кинулись грабить шатер. Эта речь словно сорвала последние запреты, подогрела жадность. Нахт выступил людям навстречу. Крутанул в руке хапеш, хмуро оглядывая любителей легкой наживы. «Стойте! Разве наши боги велят нам брать чужое?» «Да что вы его слушаете? Он же и сам кушит, вот и подбрехивает своим. Уноси ноги, пока можешь». Но крики криками, а нападать на Меджая первым никто из людей не спешил. И победоносный поход за кушитским богатством захлебнулся, едва начавшись. Кто-то посмелее даже кинул камень, но воина это не спугнуло. Шепсет вскрикнула, когда увидела, как к Нахту со спины подкрадываются двое. Меджай молниеносно развернулся, ударив одного рукоятью хапеша под дых, а второго уронив в пыль ударом под колени. Никого из них он не ранил клинком, как и первых трех, используя как оружие пока только собственное тело. Нападавшие окружили Нахта, но медлили наступать. Боялись, пока подстрекатель, стоявший на горе мешков, не крикнул. «Чего вы мнетесь? Это всего лишь еще один никчемный кушит!» Меджаи были элитой воинских подразделений Кемет, одними из лучших воинов во всей армии Пер-Аа. Приняв Нахта за простого кушитского охранника, местные бандиты очень ошиблись. Он привык защищать гробницы от расхитителей, людей куда более опасных, чем крестьяне и горожане, похватавшие дубины. Эти бандиты не то что нанести ему увечья не успевали, даже толком приблизиться, прежде чем наталкивались на его кулаки или рукоять клинка, а то и на дубину товарища. Шепсет и сама с трудом успевала следить за движениями Нахта. Он двигался почти со звериной скоростью, а в его силе она убедилась уже с первых мгновений драки, когда Меджай просто отправил первого из нападавших в полет навстречу его же друзьям, и не помешали Нахту ни раненое плечо, ни так и не заживший пока бок. «Боги, да позовите же кто-нибудь стражу!» — воскликнула Шепсет, но никто не слышал ее. Настроения в толпе поменялись. Кто-то даже поддержал Меджая радостными криками, словно все происходящее было не нападением и грабежом, а каким-то веселым представлением. Другие все еще были на стороне глашатая, который продолжал разоряться о кушитских богатствах. Шепсет не волновали все сокровища кушита. Девушка боялась за Нахта. Как бы он ни был силен и искусен, Меджай был один против всех. Ей пришли на ум его слова. «Толпа — это голодный и обезумевший зверь. Она перемалывает судьбы в своих челюстях, и никто не имеет значения, даже те, кто пытается помочь». Время словно замедлило ход, и все происходящее казалось горячечным бредом. За общим гвалтом Шепсет едва слышала собственный крик и лай Хека, когда Нахта скрутили. Никто, даже те, кто ратовал за его победу, не попытался вмешаться. Подстрекатель спрыгнул с мешков, самодовольно распрямился, подойдя к Меджаю. «Проучить бы тебя как следует, чтобы другие кушиты знали свое место. Сколько плетей?» Вопрос был обращен уже к собравшимся зевакам. Воин не пытался вырваться, но и не выглядел побежденным. Встретив взгляд этого человека с мрачной насмешливостью, он сплюнул предводителю бандитов под ноги. Шепсет не ждала, как все развернется. Побросав все покупки, она устремилась к Нахту. «Хватит! Богам это не угодно!» — гневно воскликнула жрица. «А ты еще кто?» — фыркнул один из бандитов. «Кушитская подстилка!» Шепсет задохнулась от возмущения, а Хека рядом с ней утробно гавкнула. Воспользовавшись замешательством своих пленителей, Нахт резко вывернулся и ударил оскорбившего жрицу в челюсть. Опешивший Рэмич, конечно, сразу же снова схватили его и наградили парой ударов под дых, но окрик Шепсет остановил их. «Именем владыки Усермаатра Мериамона! Довольно!» В этот момент в ее голосе, в самом ее облике была такая воля и власть, что даже толпа стихла, а предводитель бандитов взглянул на девушку по-новому. Шепсет распрямилась во весь свой невысокий рост, оглядывая его презрительно и высокомерно. Такой взгляд сделал бы честь Мутнафрет и даже самой госпоже Тии. Хека встал рядом, могучий зверь, чью нездешность подсознательно чувствовал даже простой люд. «Отпустите моего стража! Немедленно! И коли законы нашей земли вам неизвестны, так я напомню, боги не прощают воровства! Неужто власть досточтимого Хори, устами которого говорит в царстве Куш сам Пер-Аа, для вас столь ничтожна? Или, может, вы готовы бросить вызов самому владыке обеих земель, как бросаете вызов его слугам? А вы?» Она наставила палец на притихших покупателей. «Вместо того, чтобы позвать стражу, тоже решили ухватить чужое? Потеху отыскали в чужом несчастье?» «Кто ты, госпожа?» — почтительно спросил предводитель и подал жест своим людям, чтобы отпустили Нахта. Кто-то из них даже учтиво поднес Меджаю хапеш. «А вот это уже не твое дело!» — надменно заявила Шепсет, мысленно благодаря госпожу Тию за все придворные уроки. «Прикажи им заново поставить шатры купцов и вернуть добро. А то не ровен час самому придется отвечать за измену Пер-Аа и недостаточно ретивое служение закону». Жрица понимала. Стоило хоть немного отступить в этой вдохновенной полуправде, дать слабину, и их вместе с Нахтом просто похоронят здесь же, на месте. Но недаром Тия говаривала: «Люди редко готовы оспаривать власть, когда уверены, что ты в своем праве. Просто не дай им в этом праве усомниться». На ее счастье, долго разыгрывать бандитов не пришлось. Стражники все-таки пришли, хоть и запоздало. Хотелось верить, что кто-то из более сознательных горожан позвал их, а может, и просто шум привлек. Шепсет показалось, что она узнала пару воинов, знакомых ей по свите Таа. Стало быть, Чати не остался в стороне. Замолвил слово. Стражники споро приструнили подстрекателя с его бандой, отозвав на не самый вежливый разговор. Жрица мрачно усмехнулась. «Вот теперь пусть и решают, кому там сколько достанется плетей». Остальные воины быстро разогнали зевак и привели в чувство успевших сдаться охранников южан. Командир отряда даже извинился перед Нахтом и Шепсет, а купцу пообещал помочь уладить его дела. Печать наместника Хори и правда творила чудеса, и, похоже, для Таа слово «союзник» не было пустым звуком. Кушитский торговец, не веря своему избавлению, все кланялся и благодарил Меджая и жрицу. Шепсет не слушала, оглядывала воина, убеждаясь, что тот не получил серьезных ранений, хоть ему и досталось. А Нахт все смотрел на нее пристально, неотрывно, и это очень смущало. В его глазах была целая смесь эмоций: Возмущение? Тепло? Изумление? Восхищение? Я все выронила, с сожалением призналась жрица. Ты вмешалась, тихо проговорил Меджай, и в его голосе слышались металлические нотки. Взгляд же по-прежнему выражал иное. Не стоило. Я мог бы справиться со всем и вынести все. Ну, а как же? Тебя же... Это было опасно, отрезал он. Не могла же я просто стоять в стороне? Тихо возмутилась девушка. Меджай покачал головой, укрепляя хапеш в петле на поясе. Он явно сердился, что жрица подвергла себя риску. А мог бы ведь и поблагодарить, что помогла. Шепсет вздохнула. Кувшин разбился, виновато напомнила она. Но остальное еще можно подобрать, если не затоптали. Я сейчас. Купим еще, прервал Меджай. Этот день нам ничто не испортит. Пойдем. Они уже собирались уйти, когда их окликнул торговец. Он успел сбегать к себе в шатер и теперь протягивал им маленькую плетеную шкатулку. «Погодите, возьмите, а? В благодарность!» Купец сунул шкатулку в руки Шепсет, прежде чем она успела возразить. «Если бы не вы, я ж сегодня бы не только товара лишился. Может, и вовсе домой бы никогда не вернулся. Да благословят вас боги! И ты, Меджай!» Кушит заговорщически улыбнулся и подмигнул воину. «Хороший выбор сделал». Нахт фыркнул и, взяв Шепсет под локоть, поспешно повел ее прочь, прежде чем девушка успела переспросить, в чем дело. «Что там у нас было?» — деловито поинтересовался он. «Кувшин холодного пива, финики, мед и сладкие пирожки». Хека втиснулась между ними, напоминая о себе. «Еще сыр, да», — улыбнулся Нахт. «Я обещала с ней поделиться», — Шепсет не удержалась и улыбнулась в ответ. Они отошли уже достаточно далеко от кушитских шатров и от стражников с бандитами. Тогда Меджай вдруг привлек девушку к себе одной рукой и обнял коротко, крепко. Вслух он так и не поблагодарил, но в этом простом жесте было заключено больше, чем воин мог бы сказать. Прижавшись щекой к его груди, Шепсет подумала: «Я бы все равно тебя не бросила». А потом Нахт, как ни в чем не бывало, направился к прилавкам, повторяя в обратном порядке их сегодняшний путь. Если после драки ему и было тяжело двигаться, Меджай не подавал виду и не успокоился, пока Шепсет снова не оказалась с полными руками лакомств, но потом, правда, взял у нее большую часть покупок. «Чтобы это тоже не растеряло», — усмехнулся Меджай. «Ну, теперь осталось только холодное пиво. Я мигом». Жрица остановилась у торговки тканями. Посмотрела воину вслед, надеясь, что теперь-то уж точно обойдется без приключений. Хека прошла немного за Нахтом и вернулась к девушке. Собака даже ухом не повела, когда на прилавок с отрезами льна прыгнула гибкая черная кошка. Кошек тут вообще водилось великое множество. Торговцы из Ремич подкармливали их, чтобы привлечь удачу. Наверное, и это принадлежало одному из купцов. Сев, словно точёная базальтовая статуэтка, она внимательно смотрела на Шепсет яркими золотыми глазами. Потом начала умываться, то и дело задевая лапкой свое необычное украшение. Девушка с интересом посмотрела на золочёный ошейник, похожий на ожерелье. Да и сама кошка теперь, когда жрица пригляделась, казалась необычной, словно тоже не вполне зверь, как Хека. Хотя кто их кошек знает? Сама Шепсет всегда лучше разбиралась в собаках. К ошейнику крепился небольшой льняной мешочек. «Интересно, зачем ей это?» — подумала девушка. Кошка вдруг спрыгнула, потерлась о ноги жрицы, высоко подняв хвост, и терлась очень настойчиво, пока Шепсет не наклонилась к ней, чтобы погладить. Хека посмотрела на кошку с вежливым интересом, но даже не попыталась обнюхать, не то что напасть. Мешочек словно сам лег в ладонь, и кошка ободнула жрицу, выжидающе прищурилась. «Хочешь, чтобы я сняла его с тебя?» Шепсет готова была поклясться, что взгляд кошки стал снисходительным. Та разве что глаза не закатила. Осторожно девушка развязала мешочек, более увесистый, чем она ожидала, снимая с ожерелья, и кошка села перед жрицей, глядя выжидающе. «Мол, открывай уже, долго мне тут ждать?» Внутри оказался миниатюрный свиток папируса. А еще предмет, который Шепсет меньше всего ожидала здесь увидеть, потому что очень хорошо помнила его. На ладони блестел золотой шнур с амулетом, сердоликовым лотосом, тем самым, в котором она знала каждый лепесток инкрустации, каждую потертость. Руки задрожали так сильно, что жрица чуть не выронила амулет, а сердце застучало где-то в горле. В свитке тонко и мелко было выведено. «Я знаю, как помочь тебе. Прошу лишь о встрече. Сегодня на закате. Развалины старой храмовой стены на берегу. А это в знак его воли».